Глава 147. Распутство. Если у вас нет поддержки сверху, то в китайской системе на достижение должности вице-командира спецназа полиции уйдет немало лет упорного труда. В изменившемся мире Чэн Цзяньфэн мог пообещать ему только такую должность, уже учитывая, что он сможет выдержать сильное давление от такой работы. В конце концов, хоть в правительстве лагеря Лонгхай большинство решений и принимает мэр, но помимо него есть и другие руководители, без согласия которых он не мог пообещать Юэ Джуну большего. «Мэр Чен», — улыбнулся Юэ, сразу отказываясь. «Я ценю ваше доброжелательство, но у меня нет таких интересов. Я пришел говорить о нападении на зернохранилище». «Хорошо», — не сильно расстраиваясь, Чэн Цзяньфэн продолжил. «Нам нужно некоторое время на подготовку. Поэтому операция назначена через 3 дня на 10 часов утра. Наша и ваша сторона пошлют по 300 человек и по 2 БМП. Прибыв на окраину округа Шанлинь, мы вместе захватим зернохранилище». «У меня нет проблем со временем», — несколько поморщившись, ответил Юэ. «Но я не согласен с таким количеством людей. Наша сторона может отправить только 50 бойцов и 1 БМП. Лонгхай, имея преимущество в количестве людей, без сомнений, спокойно отправить 300 человек. Однако для Юэ 300 бойцов — это все его вооруженные силы, увидя которых, он оставит свой город без защиты». «Хорошо». Снова согласившись, глаза мэра замерцали. «Каждая сторона направит по 50 бойцов и по 1 БМП. Но наши стороны должны отправить элитные подразделения. По данным разведки, мутировавших крыс слишком уж много. К тому же они обладают необыкновенными силами». «Нет проблем». Задумавшись на какое-то время и постукивая пальцем по подлокотнику дивана, согласился Юэ. Зернохранилище в округе Шанлинь имело значение не только для базы Лонгхай, но и было чрезвычайно важно для Юэ Джуна. Имея достаточное количество припасов, он сможет развязать себе руки. Получив большое количество зерна, Юэ сможет успокоить сердца людей и одновременно с этим позволит ему принимать еще больше выживших. Постоянный приток выживших причинял правительству базы только головную боль. Им тоже очень сильно не хватало еды. Если у них будет достаточное количество продовольствия, то эти люди, немного успокоившись, смогут начать развиваться. Обсудив еще несколько ключевых моментов и подтвердив договоренности, Юэ встал и, попрощавшись, покинул кабинет мэра. Как только он вышел, открылась дверь из соседней комнаты, и к Чэн Цзяньфэну направился мужчина плотного телосложения с загоревшей кожей и длинными мозолистыми руками. Этот человек, имевший выправку военного и несший в себе дух воина, также имел ясный и очень проницательный взгляд. «Вэй Фэй!» — обратился к подошедшему мужчине Чэн Цзяньфэн. «Как он тебе? Ты уверен, что смог бы его убить?» Вэй Фэн был капитаном специального полицейского отряда по охране первых лиц лагеря. В прошлом мире он был выдающимся спецназовцем, и пройдя через множество миссий, он собственноручно убил более 20 человек. После начала зомби-апокалипсиса, обнаружив, что убивая зомби дубинкой новичка, можно повышать уровни, он стал охотиться на них, нападая только этой дубинкой или другим оружием из системы богов и демонов. Поэтому на сегодняшний день Вэй Фэй уже достиг 18 уровня. К тому же он был одет в лучшее снаряжение системы, которое смогли собрать в лагере. Его боевые способности были исключительными. «Этот человек очень опасен», с полной уверенностью сказал он. «Я думаю, что он имеет такую же силу, как и я. Но в бою не на жизнь, а на смерть. Победителем, безусловно, буду я». Личные боевые навыки и боевой опыт чрезвычайно важны для воина. И будучи в прошлом бойцом спецназа, его опыт убийства людей был крайне высок. Достигнув 6 уровня, он в одиночку разобрался с энхансером, поднявшим более 10 уровней. Прошлый опыт и понимание новой системы давали ему огромную уверенность в своих силах. «Это хорошо», — радостно ответил Чэн Цзяньфэн. Он мог вздохнуть с облегчением, раз есть кто-то способный контролировать Юэ Джуна. Это была одна из главных причин приглашения Юэ Джуна в гости. Ему нужно было оценить его силу и лично увидеть, что он был за человек. «Юэ Джун!» — с радостной улыбкой поприветствовал его Конг Тао, когда тот вернулся к ним. «Сегодня мы отправимся на 7-е небо и немного отдохнем. Будьте моим гостем!» Конг Тао, контролируя отдел по связи с общественностью, специализировался на приеме гостей, подобных Юэ Джуну. Но ему редко доводилось принимать таких важных и мощных людей. Поэтому он был рад возможности взять средства из фонда и хорошенько на них отдохнуть, получив максимум удовольствия. Ну и второй причиной была возможность оказать услугу такому мощному лидеру, как Юэ Джун. Это может обернуться выгодами в будущем. Седьмое небо? Юэ понимал, какого типа это место было. И немного подумав, кивнул в согласии. Хорошо. Конг Тао порадовался согласию его гостя и немедленно повел его в высококлассный бордель, расположенный в особом районе. Двигаясь в том направлении, Юэ осматривался в особом районе. Здесь было чисто и убрано. Он видел людей, одетых в новую и опрятную одежду. Некоторые дамы, одетые очень стильно и красиво, даже прогуливались с маленькими собачками, словно они до сих пор находились в прошлом благополучном мире. Видя этих женщин, беззаботно выгуливающих своих питомцев на зеленых лужайках, Юэ покачал головой, мысленно упрекая руководство города. С одной стороны, голодающие обычные выжившие, с другой – люди, содержащие кошек и собак. Если правительство потеряет свою мощь, то все это сгорит в пламени гнева простых людей. Вскоре группа Юэ Джуна под руководством Конг Тао вошла в роскошный и великолепный ночной клуб «Седьмое небо». Их встретила женщина примерно 30 лет, с белой кожей и гламурным внешним видом. «Господин Конг Тао, вы нечастый гость в нашем клубе. Прошу вас сюда, пожалуйста». С приятной улыбкой поприветствовала она. «Джаннин!» В приподнятом настроении обратился он к ней. «Позовите свою самую красивую девушку! Пусть она красиво обслужит моего гостя!» «А кто это?» С небольшим любопытством спросила она, украдкой поглядывая на Юэ Джуна. «Это Юэ Джун!» Ответил посол. «Вам нужно знать только то, что он специальный гость мэра Чэнь Цзиньфана. Пойдемте!» «Хорошо!» Обратившись к молоденькой помощнице, она сказала. «Тянь Им, проведи господина Конг Тао и его гостей в небесную комнату. Пожалуйста, следуйте за мной». Пригласила за собой молодая девушка. Группа Юэ Джуна прошла внутрь клуба, следуя за ней. Проходя через большой зал, в котором сверкали огни и звучала музыка, Юэ видел большое количество молодых парней и девушек, танцующих или просто обнимающихся. В одном углу стоял столик, заполненный различными напитками и бутылками. А рядом, на мягких диванах, расположилась парочка, никого не стеснявшаяся. Оттуда доносились громкие стоны и веселый смех. Слившись воедино, они продолжали наслаждаться друг другом, не обращая внимания на происходящее вокруг. В окружении роскошной обстановки эта чересчур показная сцена вызывала чувство откровенного разврата. Молодые люди, жившие в благополучном особом районе, были чрезвычайно обеспокоены своим неустойчивым положением в этом диком мире. Страшась будущего, они решили ни в чем себе не отказывать, погрязнув в удовольствии и наслаждении.